Глава 15. «Только чур продукты я буду выбирать». «Ты же все деньги на конфеты потратишь». «И рада бы, но где их взять? Да, за шоколадку с орешками я бы первому встречному отдалась. Ой». Сообразив, что шутка не получилась, Лена по-детски прикрыла рот ладонью, боязливо на него покосившись. Игнат сделал вид, как будто ничего и не произошло. Всю дорогу к рынку она болтала, не переставая. Наверняка за тем, чтобы отвлечь его от грустных мыслей о неудачной встрече с сестрой. Лена говорила практически без умолку. О чем-то рассказывала, на что-то обращала внимание, задавала какие-то вопросы, да и не были мысли у него слишком грустными. Главное, Кира жива и не сломалась. Иначе с ног до головы перемазала бы соплями. Лучше уж так. А там, глядишь, отойдет. И этот Саша, Александр, ему понравился. Серьезный мужик и без внутренней гнильцы. Уж то-что, но определять натуру людей сходу Игнат научился неплохо. И ошибок у него в пределах погрешности. «Что ты молчишь?» — не выдержала Лена. «А что я должен сказать? И вообще не отвлекай». «От чего именно?» «От поиска первых встречных с шоколадками, чтобы сразу их пристрелить, как только увижу». У входа на рынок они миновали стайку вряд ли достигших совершеннолетия девиц с густо подведенными глазами и яркой помадой. Игната всегда удивляла, откуда они ее берут. Худые, мелкие и через одну прыщавые. Они были из того поколения, что повзрослело уже после катастрофы, которая вечно голодала и вынуждена была начать заботиться о себе в том возрасте, когда в нормальные времена смотрят мультики, ждут первых поцелуев, вредничают, когда заставляют есть полезное, а не вкусное. А главная проблема в жизни — родители накажут за плохие оценки в школе. Игнат не осуждал, но при взгляде на них ему всегда становилось больно и почему-то не по себе, как будто часть вины лежала на нем лично. Командовал ими какой-то пузатый тип неопределенного возраста с наглой рожей, по которой так и подмывало от души съездить прикладом, чтобы захлебнулся кровью вместе с выбитыми зубами, а еще лучше сдох. Но кто Игната поймет? Обычный сейчас бизнес, нечеловечный же торгует. Что регулярно случается. А потому Игнат знал точно. Хочешь купить кусок нормального мяса? Будь добр, проследи за тем, чтобы его отделили от туши на твоих глазах. Рынок был типичным, и на нем торговали всем сразу. Продуктами, зачастую сомнительной свежести и качества, и летом в мясные ряды Игнат без острой необходимости не совался. Рой мух встречал еще на подходе. Одежда и от практически новой, да небрежно заштопанной и с плохо замытыми пятнами крови. Оружием, как правило, дрянным, со следами ремонтов и сварки. Патронами к ним, в основной своей массе самокрутами. Справедливости ради, продавцы смертоносных девайсов были наиболее честными из всех. Да и куда им деваться? Если с внезапно и надолго расстроившимся желудком в ответ на претензии можно заявить индивидуальная непереносимость организма, то в случае, когда патроны раз за разом дают осечки или ствол постоянно клинит, перестрелить могут запросто. И ряды, названные когда-то блошинными, а теперь занимающие львиную часть любого рынка, чьи прилавки заполнены оставшимися после рухнувшей цивилизации предметами той или иной степени сохранности. Там-то Игнат и приобрел мясорубку. «Она-то тебе зачем?» — удивилась Лена. «Не всем же ситечки покупать», — и, полюбовавшись на лицо девушки, пояснил. «Сейчас приобретем необходимые ингредиенты и такое блюдо длительного хранения сообразим». «Какое?» «Вкусное. И не испортится очень долго. Значит так, нам потребуется сало, чеснок, соль и сухари. Хорошо бы и перчику добавить, но вряд ли он есть». Перемелим, перемешаем, укупорим в подходящую тару, и нехай лежит, сколько надо, не испортится. А если когда-нибудь и прогоркнет, по-прежнему останется съедобным и питательным. Можно и без сухарей обойтись, но если увидим нормальные, то почему бы и нет? Правда, вонять чесноком от нас будет. Так мы же вдвоем. А других ты подумала? Пускай не нюхают. Если найдется кому, размышлял Игнат. Вероятность того, что по дороге в Нижний мы останемся в безлюдных местах в одиночестве, довольно высокая. И таких пруд-пруди, и поводов к тому появиться может сколько угодно. Когда они утрясли все дела, он не пожалел денег для шикарного в нынешних условиях гостиничного номера, где регулярно убираются, клопов быть не должно, и лампочка под потолком не мигает, а то и вовсе на какое-то время не гаснет. Да и горит достаточно ярко, чтобы при желании почитать. Книг у него в рюкзаке хранилось целых две. Одна еще не тронута, в другой не хватает третьей страниц. Даже летом не всегда в шаговой доступности растут лопухи. Что же тогда говорить про зиму? Те, кто вовремя просек фишку о ценности публичных библиотек, живут припеваючи. Товар на расхват. «Игнат, а тебя что-нибудь поражало? Какой-то ты невозмутимый всегда». «Тысячу раз. Я вообще когда-то был, то и дело, поразительным человеком». «Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь таком случае». Игнат выудил из головы первое попавшееся. «Помню, как меня удивило, чтобы попасть на концерт Паганини, простые горожане, рыбаки, ткачи и прочие гончары с кузнецами отдавали деньги, эквивалентные их месячному доходу, и залы были забиты битком. Можешь себе представить?» Не так давно они вернулись из бани, и теперь Игнат блаженствовал на свежих простынях в ожидании трапезы, тактично прикрыв наготу уголком одеяла, пусть кожа подышит. «С трудом». Лена в красивом кружевном платье крутилась возле накрытого стола. На рынке, когда Игнат узнал цену, у него едва глаза на лоб не полезли. «Сколько? Надеюсь, ты не серьезно?» От возмущения они стали еще больше у Лены. «Игнат, оно абсолютно, абсолютно новое. Мне его, можно сказать, задарма отдали. Клянусь тебе, сегодня вечером ты ни о чем не пожалеешь». И он действительно не пожалел. Было во всем этом нечто сюрреалистическое. Несмотря ни на что, их окружала убогая обстановка. На столе пара помятых алюминиевых кружек с несмываемыми следами копоти. Иногда так хочется попить горяченького, и приходится кипятить в них воду на костре. Местные тарелки с выщербленными краями и надписями по ободку «Общепит», пережившие гибель империи, а считанные десятилетия спустя и всего остального мира. Неизменная буржуйка со стопкой поленьев рядом, оконные стекла в грязных разводах, скрипучие полы, случайно подобранная мебель, отчего в былые времена кисло поморщился бы самый непритязательный клиент. И красивая девушка в пикантном белье, откровенном настолько, что как будто бы его и вовсе не было. А еще от нее вкусно и неназойливо пахло духами, чей аромат Игнат и подзабыть-то успел. Лена, напевая, летала по номеру. Что-то поправила на столе, раздвинув замызганные занавески, зачем-то осторожно выглянула в настежь распахнутое окно, где стояла неприглядная темень. Замерла, когда по коридору прошла громкая компания подвыпивших мужчин. На миг присела на край кровати, ловко ускользнув от его рук. И сняла, наконец, с буржуйки собственность отеля. Эмалированную кастрюлю, поставив ее на стол. Дрова для печки, кстати, входили в стоимость апартаментов, что еще раз указывало на фешенебельность заведения. «Все, по времени должно уже свариться, только надо воду слить». Игнат натянул сатиновые трусы, взял кастрюлю, подошел к окну и вылил воду на землю. Этаж был престижным. Первым, ведь именно с него, ближе всего добраться к нужнику во дворе. Иначе придется гадить в любезно предоставленное администрацией ведро. «Теперь остается только ее потолочь», — заглядывая внутрь кастрюли, сказала Лена. «Игнат, может, ты ее прикладом? Какой он у тебя там, забыла, рамочный?» Конечно же, он разулыбался. Толочь картошку автоматом — это было бы нечто. «Ладно». Лена милостиво махнула рукой. «Сейчас бутылку помою и сама справлюсь. Ты ведь на свою железяку не намолишься. Все, можешь лопать», — какое-то время спустя торжественно объявила она, с тем видом, как будто из-под ее рук вышел кулинарный шедевр. Поглощая пюре со шкварками, рыбным балыком и с оленями с рынка, Игнат вспоминал, когда в ожидании окончания ледохода их дружной компании пришлось несколько дней питаться одной картошкой, найденной в погребе заброшенной деревеньки. От недостатка в нем кислорода она сластила, а калорийные продукты, не рассчитывая на задержку, они берегли впрок. Главным было, чтобы сошел лед. Разденешься потом догола и штурмуешь преграду, держа вещи с оружием высоко над головой, не забывая растереться на другом берегу перед тем, как надеть сухую одежду и согреться бегом. Словом, никаких тонкостей. Зимой все сидят по домам. Лопатами дороги от снега не очистишь, а его год от года выпадает все больше. Но холода заканчиваются, и наступает пора решать накопившиеся проблемы. И чем раньше, тем лучше, когда еще не ждут. Они дружно смотрели на плывущие вниз по течению льдины, везущие на себе всякий мусор, и развлекались тем, что придумывали, какой подарок может принести им река. Пожелания сыпались одно за другим, когда Ярик мечтательно так произнес: «Хочу, чтобы голые тёлки на ящиках с пивом, а сбоку от них заряженный шашлыками мангал». «Все, конкурс можно закрывать», — заявил Ваня Чёрствый. «Лучше уже никому не придумать». Они помолчали немного, а затем Рома Скворцов неожиданно разоткровенничался. «Знаете, как я в былые времена после работы чилил? Придешь домой, уставший, как собака после бесконечного дня дебильных диалогов с клиентами, на носу очередной платеж за ипотеку, денег край, а твоя тянка в очередной раз все мозги вынесла. Рухнешь на диван и включаешь самое кринжовое шоу, благо выбор был богатейший». Чтобы убедиться, помимо меня, если судить по их аудитории, есть еще и огромное множество тупых людей. «Количество», — поправил его черствый. «Не понял», — тряхнул головой имба. «Не обращай внимания. А вообще, полагаю, убедиться тебе было легко». «Да пошел ты», — беззлобно ответил ему Рома. Он был из той породы людей, кто никогда и ни на кого не обижался. «Дорого бы я сейчас отдал за то жуткое время», — вздохнул пакостник. «Лежишь себе на мягком, в тепле и уюте, и решаешь сразу две жизненно важные проблемы. Чтобы сожрать в холодильнике, поскольку готовить лень, и как найти сил до него добраться. Я азиатские конкурсы красоты любил смотреть в такие минуты. Нет, ну до чего же они там няшные?» Его обязательно обвинили бы в рукоблудстве, если бы Леха Сноп не сказал. «Так, по-моему, чистый участок. Может, на том берегу за жизнь потреплемся, когда его еще ждать?» Все они были разными, и в нормальной жизни вряд ли бы пересеклись надолго. Но после того, что случилось, какой из них сложился замечательный коллектив. На этот раз воспоминания об их гибели нахлынули на Игната не так остро, как обычно. Наверняка по той причине, что рядом была Лена. «Опять о чем-то плохом вспомнил?» Девушка грациозно опустилась ему на колени, чтобы, обняв, спросить. «Может, мне удастся тебя отвлечь?» «Ты уже меня отвлекла. Подумаешь тут о чем-то другом». «Погоди!» — хлопнула Лена Игната по руке, которая отправилась блуждать по ее бедру. «У меня к тебе серьезный вопрос!» «Задавай!» — с готовностью кивнул он, принимаясь за прежнее занятие. «Наверняка ты жалеешь о том, что я не могу стать твоей напарницей. Что-нибудь в духе «словить за тебя пулю!» «Слушай, я тебя люблю, но я же не идиотка!» «Помнишь, откуда это?» «Помню. Сколько часов им на эту игру было потрачено?» «Увы, Игнат, у меня не получится!» — вздохнула Лена. — «Ну, не могу взять я его в руки», — она покосилась на автомат. — «Пусть тебя и люблю». — «Я и не заставляю». — «Вот ты меня не любишь, но пулю за меня словил». — «Не помню такого». — «Когда в той комнате всех пострелял». — «Ну и где я ее словил?» — «Игнат, это просто метафора. Она означает пожертвовать собой ради кого-то». — «А может, все дело в том, что, случись иначе, мне было бы трудно себя уважать». На твоем месте могла оказаться любая другая девушка. Но оказалась же я. Хорошо, но я ведь остался цел, а значит, собой не пожертвовал. Там самую капельку до этого не дошло, когда тот четвертый, который возле меня был, и пистолет успел достать, и на тебя направить. Но не дошло же. Игнат этот момент помнил и до сих пор не понимал, как он успел выстрелить первым. Но ведь мог получить пулю. Мог. Деваться ему было некуда. «Игнат, ты отлично понимал, на что идешь, а значит, все-таки собой жертвовал!» Голос у Лены был почти торжественным. Затем он стал куда тише, и еще в нем появилась боль. «Думаешь, в моей жизни подобная ситуация была первой? Даже не такая, а куда проще. Но никто, кроме тебя, пальцем не пошевелил, потому что струсили». «Может, мне удастся тебя отвлечь?» — мягко спросил Игнат, осторожно поднимая ее на руки и направляясь к постели. «Игнат, есть разговор!» Снаряга не топовая, но дельная. Разглядывал Игнат незнакомца. Сам производит впечатление серьезного человека. Сколько ему? Лет 27, 28. Кого он напоминает? Нет, незнакомого. Вообще. «Тогда присядем?» Игнат указал на удачно подвернувшуюся скамейку недалеко от забегаловки, откуда они с Леной не так давно вышли, выразительно на нее посмотрев, не теряйся из вида. Незнакомец его взгляд уловил. «Тимоха, Ташкент, Мирон, головой за девушку отвечайте», — обратился он к трущимся неподалеку мужикам с оружием. У одного из них среднего роста и широкоплечего был печенек. Та еще железяка, за 10 кило веса, но, казалось, он ее веса не чувствует. Подобным образом, скрестив на груди руки, пристраивают автомат. «Как тебя зовут?» «Андреем. Ну, куда чаще Паскаль». «Ну, точно же его портрет. Только у того нос как будто был побольше и с горбинкой вроде». «Из вольных?» «Можно и так сказать. Куришь?» Паскаль протянул ему наполовину пустую пачку. «Балуюсь иногда», — ответил Игнат, выуживая сигарету. В том, чтобы глотать табачный дым, он давно уже удовольствия не находил. Но в подобных случаях не отказывался. С той поры, когда фабричные табачные изделия стали дефицитом из дефицитов, сложилось нечто вроде ритуала. Завязывая разговор, предложить сигарету, выказывая тем самым уважение. Если Паскаль курит, то, как и все, самосад, махорку, а пачку держит только для особых случаев. «Ну, так что хотел Андрей?» «Игнат, к нашей дружной компании присоединиться желания нет?» «Смотря, куда вы путь держите». «На север. Здесь по пути оказались. О причинах, вероятно, ты догадался». «Это было несложно. Как на меня вышел?» «Мы когда-то в одном деле участвовали. Случайно увидел, признал, у местных поспрашивал. Сказали, что объявился в Энгельсе пару дней назад. Интересуется попуткой в Нижний. Подумал, почему бы и не подойти, если нам туда же. Дорога предстоит быть нелегкой, а ты человек с опытом. Ты говори, говори». Обозначая свою заинтересованность, попросил Игнат. «Значит, расклад такой. Всего у нас 21 человек, из них 7 женщин, которые точно обузой не станут. Машины — 2 армейских КАМАЗа. Обе они подготовлены мною для горячих дел, но не перегружены. Движки тикают как часики, но если с ними возникнут проблемы, чем починить найдется. У обеих по хитрому баку, почти на тонну каждый. Помимо газогенераторов, а с дровишками проблем нет. Турельки установлены, пулеметов в наличии несколько, и боеприпаса к ним на 3-4 серьезных замеса точно. Ну и еще кое-какие приблуды имеются. В нынешних реалиях практически вундервафли. Тот же АГС. Куда отправляетесь дальше? Чем не закончится разговор? Сегодня. Глупо половину светового дня терять, а ездить по ночам дураков не осталось. Представляешь, что будет твориться на дороге в Нижней через несколько дней?» «Отчетливо», — кивнул Игнат. «Спасаясь от эпидемии, люди захватят с собой самое ценное. И образуй колонну длиной в километр, ничем это не поможет. Откуда возьмется согласованность действий? И отставших ждать не будут, и сломавшихся бросят. Ведь каждый займется спасением своей шкуры. Палить по ним начнут при каждом удобном случае. Помимо того, не стоит забывать про засады. Нам главное мост через Белую пересечь», — продолжил Паскаль. «После нее свернем на периферию и дальше, так сказать, за каулками, по проселкам, благо лето было засушливым. Крайний вариант, если планы совсем похерятся, пристроимся у какого-нибудь местного князька. Считаю, любой не откажет, случайных людей у нас нет. Ну так что?» «Я давно уже согласился, только молчал», — улыбнулся Игнат. И он посчитал бы предложение Паскаля внезапно свалившейся с неба удачей, если бы не так часто и настолько заинтересованно бросаемые Андреем взгляды на Лену. Вероятно, в немалой степени она и явилась причиной его предложения. Проблема в том, что и в карман ее не спрячешь, и в рюкзаке она не поместится. «Но выбираться отсюда надо, а другие варианты могут быть гораздо хуже», — размышлял Игнат. «Тогда по рукам?» «По рукам», — пожимая Паскалю длань, сказал он. На взгляд Игната шансы на успех были довольно высоки. Заметно, что над машинами серьезно поработали. Кабины бронированы, они куда больше стандартных. Металлические борта с лючками бойниц, поверх тентов тянутся маскировочные сети. От пуль они не спасают, но помимо своего прямого назначения дают уверенность, что в какую-нибудь прореху граната не залетит внутрь. Ну и турели со щитами. Стрелять по таким, не разобравшись, получится дорого. Заявятся потом соседи и возьмут за горло, требуя объяснений. Связь ныне безобразная, кое-где и вообще нет, что тоже играет на пользу. И если действительно добраться до Белой, а затем свернуть с трассы и уйти от нее подальше, то до самых окрестностей Нижнего можно никого и не встретить. На границе владения Анатолия Васильевича нас, безусловно, пощиплют на предмет ценных вещей. Но без излишнего энтузиазма, он в таких случаях строг. Куда больше тревогу вызывает состояние трассы, а еще сильнее целостность мостов через реки. Но надежда добраться есть, и неплохая. А там уже будем смотреть, что делать дальше», — заключил он. Андрей Викторович Колыхаев, 29 лет от роду, прозвище Паскаль. Получил в Гридненской школе, когда трудился в ней преподавателем, химии. Но кто-то из его учеников уловил внешнее сходство Андрея Викторовича с портретом в школьном учебнике знаменитого физика, математика, философа, литератора и так далее. Настолько тот был разносторонней личностью с той поры и прилипла намертво. Коренной житель культурной столицы, он оказался в сельской глуши по той причине, что выяснилось, ошибки юности легко сходят с рук не всегда. А жажда легких и быстрых денег может довести до Цугундера. Родители помогли. Уголовное дело закрыли, но Андрею Викторовичу пришлось удалиться в изгнание учителем химии, как он сам себя утешал. Когда все началось, в какой-то мере Андрей даже обрадовался, что находился в местности, где дровяные печи и колодцы не экзотика, а обыденность. Жизнь в городах невозможна без электричества, а оно исчезло в течение нескольких дней. Через какое-то время из них начался массовый исход. Люди спешили покинуть ужас тех условий, в которых им теперь пришлось обитать. Когда водопровода нет, канализации нет, как нет ни связи, ни телевидения, ни порядка, купить или обменять продукты невозможно, а на улицах полно трупов, умерших от непонятной болезни. К тому же на них царит оголтелый бандитизм, а подъезды и дворы загажены так, что вонь пробивается даже сквозь плотно закрытые окна и двери. Находились и те, кто упрямо держался до конца, пока плесень не поглотила все целиком и полностью, завоевав для начала метро. Слушая тревожные новости и наблюдая за тем, что происходит вокруг, Андрей отчетливо понимал, если прежний мир вернется, то не скоро. До него еще предстоит дожить, и необходимо что-то срочно предпринимать. Особенно ярко эта мысль пришла ему после визита группы людей, которые под угрозой оружия потребовали продовольствия и увезли его фуру с просевшими от перегруза рессорами. Когда он поделился мыслями с местным участковым Алексеем Ваниным, с которым сошелся на любви к рыбалке, неплохо бы создать отряд самообороны, то встретил горячую поддержку. За несколько дней тот был создан, и следующий набег экспроприаторов успешно отбит. Оружие у них было самое разнообразное, от табельного ПМа участкового до охотничьих двустволок и нарезных карабинов, где среди всего прочего выделялся обрез трехлинейной винтовки Мосина, успешно пролежавшей в земле больше века со времен Гражданской войны. Затем удалось убедить дезертировавших из части солдат, что симпатичных девиц в Греднино достаточно, а им какое-то время лучше выждать, а появление десятка автоматов значительно увеличило их огневую мощь. Дальше все пошло уже куда проще. Тремя месяцами спустя, когда под защиту была взята и соседняя Авантеевка, в случайной перестрелке участковый Ванин погиб. И пока Паскаль разбирался, что ему делать теперь, когда он остался главным, однажды утром выяснилось, что Греднино взято без единого выстрела. Глубокой ночью на деревенскую площадь въехала колонна из четырех машин, две из которых были бронированными армейскими, и, дожидаясь рассвета, застыла. Глядя на них, Паскаль скрежетал зубами. Сколько сил, нервов и ресурсов было потрачено им и покойным Лехой, чтобы подобного не произошло. Их и сейчас бы уничтожили по щелчку его пальцев, но он отчетливо понимал. Это только часть той силы, которая может нагрянуть, если прольется кровь. Наступило утро. Состоялся разговор, в результате которого он оказался под рукой некого Игоря Игоревича Стахова по кличке Маэстро, в прошлом владельца сети оружейных магазинов, в том числе и столичных. В общем-то, жизнь Паскаля множество изменений не претерпела. Разве что теперь ему пришлось платить натуральный налог. А он и его бойцы привлекались к делам маэстро. «Схема отлично наработанная еще 2000 лет назад», — усмехнулся Паскаль. Года спустя в какой-то момент пришла тревожная весть, что на юге бушует тотальная, уносящая тысячи жизней, эпидемия чумы. Раздумывал Андрей недолго, поскольку играть со смертью в лотерею, где шанс выжить и сдохнуть равны, не хотелось до нервного тика. И без того хватает проблем, связанных с черной плесенью. К чему-то подобному он был готов не только морально, а потому с отъездом не задержался. Перед этим, поговорив с народом, честно обрисовав ситуацию и предложив присоединиться, отлично понимая, насколько его свяжет такой табор. И с облегчением узнав, желающих не нашлось. «Хозяйство не бросишь? Кому мы нужны на чужбине? Готовиться долго, ведь с бухты-барахты не рванешь. Можно устроить кордон и чужаков к себе не пускать. Придет зима с ее морозами, и за нее все само собой образуется. Умирают не все, глядишь, и пронесет». И прочее, прочее, прочее. В итоге уехал Андрей с близким кругом. А тот практически полностью состоял из проверенных в деле бойцов на транспорте, подготовленном на все случаи сразу. С Игнатом Паскаль однажды встречался, хотя вряд ли тот обратил на него внимание. Явившись по приказу маэстро в нужное место, они, в числе прочих, находились в резерве, на случай, если потребуется поддержка. Андрей хорошо помнил, когда кто-то сказал: «Ого, Игнат со своими пацанами прибыл. Ну все, скоро такое начнется». «Это который?» Невольно поинтересовался он, услышав в голосе почти восторг. «Вон тот чувак, Игнат и есть», — сказали ему. «Согласись, хрен на него подумаешь!» Запомнилось и впечатлило. В Энгельсе Паскаль ни за что бы Игната не узнал. И даже не обратил внимания, если бы не увидел рядом с ним девушку. «Шикарные экземпляры полностью в моем вкусе», — рассматривая ее, вздохнул он. Потом с удивлением поймал себя на мысли, что испытывает чувство зависти. И тоже ему захотелось посмотреть, кто же этот счастливчик. «Тимоха!» — окликнул Паскаль одного из своих помощников, с которыми ехал в кабине. Благо, что теперь она свободно могла вместить сразу несколько человек. «Как он тебе показался?» Тот понял сразу, о ком идет речь. «Ты про Игната? Нормальный пацан. Пообщался я с ним во время остановки. Без всяких закидонов и пошутить любит. Ну и баба у него, конечно, огонь. Реально, меня аж за витки взяли. Как она на него смотрит?» И перевел разговор на серьезную тему. «Паскаль, до моста осталось немного. Неплохо бы вначале разузнать. Шут его знает, как на нем встретят». «Помню», — кивнул тот. Затем, обращаясь к водителю, распорядился. «Михалыч, хватит газовать, сбавляй до малого. Да по сторонам посматривай. Как только увидишь нормальный съезд, так сразу в лес и сворачивай. И подальше рули, чтобы с дороги машин не было видно». Мост впереди, ехавший во второй машине Игнат, чувствовал, что его растрясло. Дорога — сплошные неровности. Груза не так, чтобы много, а когда рессоры не слишком-то и отрабатывают. Водители следовали принципу. Больше скорость — меньше кочек. Частые виражи, что только и успеваешь за что-нибудь ухватиться. Жара и вездесущая пыль. Он и умыться успел, и хлебнуть, сколько влезло, но голова ощутимо тупила. Они вдвоем с Паскалем уселись на поваленный бурей толстенный липовый ствол поодаль, всем своим видом показывая, что собеседники нежелательны. «Именно. Есть какие-нибудь соображения?» Не то чтобы они были ему нужны и важны, но у Паскаля взыграло любопытство. «Такие же, как и у тебя», — пожал плечами Игнат. «А что думаю я?» — не удержался Паскаль. «Выслать группу, она проведет разведку. Если мост пуст, а главное цел, даст сигнал, и тогда мы проскакиваем сходу. В случае с охраной вариантов два — либо договориться, либо зачистить. Вопрос лишь в наличии лодки». «Их у меня две. Это те, что в дерюжных мешках, и, дождавшись утвердительного кивка, сидеть на них шикарно. Жаль, что по очереди. А что в других, если не секрет? На ощупь как будто бы песком набиты». «Соль!» «Наверняка может понадобиться. Знаешь же, валюта сейчас не хуже самогона». «Знаю. Насчет лодки мне достаточно будет единственной». «Тебе?» — Игнат пожал плечами снова. «Не хочется быть нахлебником. Предъявишь в конце счет, он окажется неподъемным, а потому стоит подстраховаться». «Шучу, Андрей. Но людей отберу сам. И обязательно дашь пулеметчика. Этого, как его там, который все время с ним в обнимку ходит». «Тимоха!» «Недавно ко мне прибился, но себя проявить успел. Толковый воин». «Все, покупаю», — улыбнулся Игнат. «Путевый оператор машингана — это всегда замечательно. И прикроет, и отсечет, и поддержит, а при нужде и подавит. Сколько возьмешь всего?» «Пятерых вместе со мной достаточно. Если людей на мосту окажется чересчур, придумаем что-то другое. Да, вот еще что. Пока не вернусь, присмотри за моей подругой». «Обидит ее кто-нибудь хоть единственным словом, вернусь и шкуру с него спущу, даже не задумавшись». Игнат едва не зевал, но тем больше у Паскаля было уверенности, все так и будет. «На этот счет можешь не беспокоиться, чужих нет со мной, а свои при понятиях. Ну так что, пошли людей подбирать».